отвергают, но я стремлюсь, друзья мои, вперед. Наоборот, насмешкам подвергают, но я стремлюсь, друзья мои, вперед. Хоть иногда совсем ослабеваю, любовь моя становится как лед.